Не она. Прошло 10 дней, а Фрис не позвонил ни разу и вообще никак не обозначался. Лору даже подмывало спросить о нем у Вальдемара, но в последний момент она одумалась. Во-первых, Щеглеватых, скорее всего, сам ничего не знает. Свалил дела на нее и пошел себе дальше. Бон-Виван несчастный. А во-вторых, много чести о нем расспрашивать. И все-таки она постоянно ловила себя на том, что ничего так не ждет, как звонка или письма от Германа. И дело вовсе не в портрете, хотя и в нем тоже. Фото Фриц прислал поздно вечером. Он сделал главное. Очистил изображение внутри овала. Лора засела за компьютер и всю ночь колдовала над портретом. Закончив, сразу набрала номер Германа и только тогда посмотрела на часы. Черт, 4 утра! Зря она это сделала. Лора собралась выключить телефон, но Герман уже ответил. «Я знал, что вы позвоните именно тогда, когда я, наконец, засну. Я не хотела, честная пионерская, просто не смогла удержаться». «Понял. Готов к продуктивному общению». Лора набрала воздух и выпалила. «Это не Анна Строганова, клянусь. Сюжет картины повторен идеально». Художник был прекрасным копиистом и с уникальной точностью передал стиль Виже Лебрен. А теперь смотрите. Начнем с вазы. Две розы на заднем плане у Лебрен как бы чуть-чуть привядшие и смотрят головками вниз. А здесь? Свежи, как майское утро. Изменение небольшое, но вряд ли случайное. Вдоль выреза платья вышивка не зигзагом, как у Анны, а волнистой линией. И камень в броши не темно-красный, как у оригинала, а зеленый. Но все пустяки по сравнению с тем, что это... Лора перевела дух. Вообще другая женщина. Черты лица, улыбка. Волосы очень похожи, верно. Но Анна была светлоглазой. У этой глаза карие. И смотрит по-другому. Нежнее, что ли. Хотя сходство просто поразительное. Вывод. Художник скопировал картину не случайно. Так было задумано с самого начала. Возможно, девушка, которую он рисовал, была похожа на Анну Сергеевну Строганову. Может, родственница? Может и так. Только родилась она намного позже. Полотно точно написано лет через 30 после портрета Виже Лебрен. Не сомневаетесь? Не сомневаюсь. Но моей уверенности недостаточно. Мы должны это доказать. Каков план, мой генерал? Продолжайте восстанавливать поверхность, а я буду искать художника и модель. Во мне уже сыщический азарт проснулся. Пожалуй, во мне тоже. А сейчас, можно я уже посплю? Глаза слипаются. Лора улыбнулась в трубку и милостиво разрешила. Ладно, спите. Через 3 дня молчания он прислал фотографию и записку. Записка гласила: «Я убрал поздний слой краски вокруг овала и нашел там вот это. Ловите». На фото была надпись, сделанная художником. «МЛЕН». И чуть ниже еще 2 буквы. «АК». Лора набрала номер Германа и сходу спросила. «Что такое, по-вашему, МЛ? Младенец? Хотя между буквами пробел. Тогда что?» «Моей любимой». «Что? Откуда вы взяли?» «Я бы тоже так написал». «Хорошо, что Фриц ее не видел». Лора покраснела. «С чего бы?» Через неделю она знала о портрете и его авторе все. Осталось рассказать начальнику. Вальдемара она отловила только к концу рабочего дня. Словно не он посылал ее в командировку, не он заставил все бросить и заняться портретом. И вот теперь, когда она, титанически напрягшись, все сделала, ему, видите ли, некогда. Вырастет из сына свин, если сын свиненок. К месту вспомнилось ей. Точнее, про ее друга детства не скажешь. Еще сильнее она возмутилась, когда оказалось, что все это время Щеглеватых был в кабинете и вел переговоры по видеосвязи. Интересно, с кем? Со старой пассией или уже с новой? Она даже хотела плюнуть и уйти, но решила дожать чинушу и бюрократа результатами своих изысканий. Увидев входящую Лору, Щеглеватых встрепенулся. «Ужель я слышу из гостиной ваш легкий шаг и платье шум?» С фальшивым восторгом продекламировал он. «Ты вдруг теряешь весь свой ум?» Закончила она исковерканную пушкинскую строку. «Брось, Вовчик, меня этим не проймешь. И, кстати, передавай от меня привет своей Джульетте. Я насчет портрета». «Я весь внимание, дорогая Дора». «Ну, тогда докладываю доклад». С мстительным видом начала повествование Лора. Автора портрета звали Аркадий Кособуцкий. Непрофессиональный художник, поэтому его работ я нашла всего 3. О нем самом известно немного. Из обедневших дворян служил адъютантом у князя Трубецкого во время заграничного похода 813 года. В 26-м след обрывается, но 2 его картины нашлись в Читинском музее. «Декабрист, что ли?» «Думаю, да. Но нам интересна его первая работа. Портрет девушки, поправляющей цветы в вазе». «Строгановой?» «Увы. Ее имя Екатерина Несвицкая. Нашей Анне Сергеевне она приходилась родственницей со стороны матери, Елены Васильевны Трубецкой, урожденной Несвицкой. Загадка природы, но Екатерина была поразительно похожа на Анну, хотя между датами их рождения почти 40 лет. Кособуцкий был влюблен в Несвицкую, и на именины преподнес любимой необычный подарок. Он скопировал портрет кисти Виже Лебрен, но изобразил на нем Екатерину. Первоначально картина была овальной, но потом ее превратили в прямоугольник. Может, так она лучше вписывалась в интерьер, а может, хотели скрыть надпись «МЛЕН», а также инициалы автора. Ведь Екатерина вышла замуж и отнюдь, как вы понимаете, не за Аркадия. Вот и все, Вовчик. Щеглеватых молчал, глядя куда-то в бок. Кстати, Кособуцкий был талантлив, поэтому портрет, теперь уже с точной атрибуцией, станет украшением музейной экспозиции. Герман сработал отлично. Выглядит полотно просто превосходно. «Молодец, как соленый огурец», — пробурчал Вальдемар. «Не пойму, чем ты недоволен? Находка на Нобелевскую премию не тянет, конечно. Все же не Строганова нашлась и не Виже Лебрен. Но вещь качественная. И, кстати, Чернышевский молодец. Почти был прав». «Вот именно. Почти». «Да любой мог подумать, что это Строганова». «Так, Дора дорогая, добрая такая, катись уже домой. У меня дел не в проворот». Лора пожала плечами и отправилась в освояси. Итак, интрига раскрыта. Что же теперь? Позвонить Герману? Но повода уже нет. И вообще, если он сам не звонит, значит, ему и не надо. А раз ему не надо, то ей подавно. Она вытащила из сумки телефон и быстро набрала номер. Он ответил после первого сигнала. Выходит, ждал? «Фриц, звоню, чтобы поблагодарить вас». «Царевна, мы сможем сегодня увидеться», — прервал он ее галантную речь. Лора проглотила что-то круглое, застрявшее в горле. «Да, сможем. Я приеду». «Приезжай». Герман открыл окна мастерской. За день они нагрели помещение так, что стало нестерпимо душно. Он вышел на улицу и тут же услышал рокот мотоцикла. Взрывая пыль, у крыльца остановился огромный байк с мордой волка на бензобаке. Герман улыбнулся и поднял руку. С байка слез здоровенный рыжий детина с бородой и волосами до пупа, а следом, перекинув через сиденье неописуемо длинные ноги, девушка в косухе и черных кожаных штанах. Она была в шлеме, но Герману хватило одного взгляда на эти ноги, чтобы ее узнать. «Здравствуй, Лиза». Девушка сняла шлем и посмотрела пристально. Детина подошел и сходу облапал. «Фриц, сволочь ты последняя! Куда запропастился?» «Привет, Бзик», — отвечая на медвежье объятие, поздоровался Герман. «Здорово, бро! А мы тут мимо ехали, дай, думаю, заскочим к затворнику нашему гатчинскому. Так что, ты рад?» «О чем разговор, Бзик? Лиза, заходи». Но Лиза заходить не торопилась. Прислонившись к байку, она вытянула свои бесконечные ноги и, открыв банку пива, сделала глоток. Байкер со странным прозвищем «Бзик» был армейским приятелем Германа. Правда, с тех пор он сильно изменился. В армии Бзика звали рядовой Блинов. Был он тощ, прыщеват и запуган наглыми дедами, служившими второй год. Герман тогда только пришел из учебки, и хотя об армейских порядках все давно знал, почему-то не смог стерпеть издевательств над пареньком. Он так рассвирепел, что раскидал троих матерых мужиков и собирался драться до последнего. Деды это поняли и, к его счастью, остановились. Хватило ума. Закончилось все тем, что от Блинова отстали, а его, как ни странно, зауважали. С тех самых пор Бзик его любил как родного папу и при любой возможности заезжал, хотя давно жил в дороге и, кажется, сам забыл, что прописан в деревне Лыского, Нижегородского уезда. Пообнимавшись и поколотив друг друга по спине, они коротко поведали друг другу последние новости. Все это время Лиза оставалась в отдалении, не спеша попивая пиво и глядя в сторону. Герману показалось странным, что она не участвует в разговоре, хотя им тоже было что вспомнить. Не так давно, чтобы об этом забыть, у них был роман, причем довольно продолжительный. Лизу он увидел на тусовке байкеров в Рязани, куда затащил его армейский дружок. Она сама подошла к нему и предложила водки. Герман водку не любил и в ответ предложил пиво. Лиза пожала плечами и согласилась. Она была красива какой-то нездешней скандинавской красотой. Герману нравились такие лица. На первый взгляд вроде бы блеклые и бесцветные, а присмотришься и удивишься совершенству линий и точенности черт. Они болтали пару часов, но к ночи их растащили. Байкеры привыкли гулять по-черному, поэтому, когда тусовка превратилась в дикую и бессмысленную пьянку, Герман незаметно ушел и просто отправился спать. Проснулся от того, что к нему прижалось длинное голое тело, и кто-то зажал рот страстным поцелуем с привкусом алкоголя. Это была она. Больше Лиза от него не отходила. Из Рязани она поехала в Питер и без вопросов поселилась в его съемной квартире. Она любила свободную, ничем не обремененную жизнь, путешествия, тусовки, умные разговоры под водку и секс. Сперва все так и было, но очень скоро Герман от такой жизни заскучал. Он уже тогда много работал. Ему нравилось дело, которым он занимался. Впереди ждало много интересного, и бессмысленное существование между тусовкой и диваном стало тяготить. Лиза, конечно, заметила его отстраненность и тут же затеяла выяснение отношений. Это была ее ошибка. С ним подобная тактика была заранее обречена на провал. При первых признаках истерики и скандала он просто оделся и ушел. Лиза прождала неделю и, не дождавшись, уехала. 2 года они не виделись, и вот теперь она вновь появилась у него на пороге. «Слушай, Фриц, я схожу в твой туалет», — посмотрев на скучную Лизу, спросил Бзик. «Пиво наружу просится, моча уже из ушей льется». Герман махнул рукой, понимая, что таким деликатным способом дружок хочет дать им возможность поговорить. «Как поживаешь, Фриц?» — спросила она сразу, как Бзик убежал. Герман пожал плечами. «Нормально. А ты?» «Отлично», — ответила Лиза, и, видимо, решив, что обмен любезностями состоялся, отлепилась от байка. Подошла и облепила его всем телом, как любила делать когда-то. Зная ее повадки, Герман ожидал чего-то подобного, поэтому отстраняться не стал, а просто легонько похлопал по спине и дружески поцеловал в лоб. Лиза сразу оторвалась от него. Бледное скандинавское лицо стало злым. «Понятно», — протянула она, прищурившись. «Значит, все прошло. Ты меня больше не хочешь?» Внутренне недоумевая, почему она решила задать эти вопросы после 2 лет разлуки, он мягко ответил. «Я думаю, мы оба знаем ответ». «Нет, я не знаю. Я 2 года с ума сходила. Ждала, что позовешь. Измучилась. Уговорила Бзика привести меня к тебе. И после этого ты меня в лобик целуешь? Как младенца?» Герман уловил в ее голосе знакомые истерические нотки. Чтобы не дать возможности устроить сцену, он сжал ее запястье так, что она не могла вырваться. «Лиза, прекрати!» — То, что ты делаешь, бесполезно, бессмысленно и глупо. Да, я не хочу. Наши отношения закончены навсегда. Если я виноват перед тобой, прости. Но это все, что я могу сказать». Он отпустил, и она отскочила. С ее губ уже были готовы сорваться безумные слова, но верный Блинов, выскочив на крыльцо, спас положение. «Так, Лизон, нам пора. Серый позвонил и требует меня к себе. Срочно. Договорите в следующий раз». Лиза стояла неподвижно, не сводя с Германа ненавидящего взгляда. Бзик обхватил ее и силой усадил. «Покендришь, бро!» — крикнул он на прощание, тронулся и, обернувшись, неожиданно подмигнул. Байк унесся, снова подняв тучу пыли. Герман долго стоял на крыльце, потом решил, что самый верный способ борьбы с сумбуром в голове — работа. Хотя работалось сегодня из рук вон плохо. Он вернулся в мастерскую и надел защитные очки.